Сколько раз нужно повторять, что от тебя не могу взгляда оторвать. Смотря в твои глаза, я понимаю, что живу не зря. Часто в голове у меня что-то замыкает. Я знаю, есть средства, которые от этого избавляют. Но пока его от темной души найдешь, будет совсем поздно, и ты тоже все это скоро поймешь. Болезненно сладко видеть твою улыбку. Она съедает мне с головы до ног, какая-то пытка. И вот, наконец, я нашел эти следы, которые ведут к нашему счастью. Жаль, что это мечты, не собираешься быть явью. Надоели все эти постоянные сновидения, приводящие ему разум жуткое помутнение. Я запутался и не знаю, куда деваться. Нахожусь между реальностью и сном. Остается только лишь разорваться, а иначе... Ну да ладно, не будем загадывать, что будет дальше. Калейдоскоп моей любви и чувства разные твои, они как выстрел в голову, и каждый день что-то новое, каждый день что-то новое. Калейдоскоп моей любви и чувства разные твои, они как выстрел в голову, и каждый день что-то новое, каждый день что-то новое. Время все быстрее летит вперед, а я стою на этом месте одном. Когда же огонь растопит этот лед, и все пойдет своим чередом. А так и сердце перестанет биться так часто, бьется очень сильно, это так опасно. Ведь сегодня я был разбит, душевно раздавлен и убит. Охота пойти в глушь, побыть одному, чтоб никто не лез мне в душу. Помахать бы тебе рукой, на все плюнуть и пойти стороной. Но что-то меня держит с такой силой, любовь обжигает мою грудь, это невыносимо. И вот я на обвисшем краю, простите, я ухожу. Калейдоскоп моей любви и чувства разные твои, они как выстрел в голову, и каждый день что-то новое. Каждый день что-то новое. Калейдоскоп моей любви и чувства разные твои, они как выстрел в голову, и каждый день что-то новое, каждый день что-то новое.